Я видел, как ему трудно. Оно не могло существовать при температуре ниже температуры привычной для него среды на 150 градусов. По мере движения оно замерзало прямо на глазах. От него отваливались куски, похожие на куски стекла. Однако оно продолжало ползти вперед к кораблю. Черная приливная волна, двигающаяся все медленнее и медленнее. Я был по-прежнему настолько изумлен, что не мог собраться с мыслями и разгадать его намерения. Поднимается вверх по корпусу корабля, внутри ледяного туннеля, образующегося по мере его продвижения. Возможно, туннель предохраняет его от холода. Так защищаются от солнца термиты в крошечных туннелях из глины. Тонны льда на корпусе. Первыми отломились радиоантенны. Затем я увидел, как начали подгибаться посадочные ноги, как при замедленном показе или во сне. И лишь когда корабль накренился перед падением, я понял, чем вызвано столь упорное стремление вперед этого странного существа, но было уже слишком поздно. Мы легко могли спастись, стоило только выключить лампы наружного освещения. Возможно, оно было фототропом. Солнечный свет, пробивающийся через лед, давал сигнал к началу его биологического цикла. А может быть, свет притягивал его, как притягивает мотылька огонек свечи. По-видимому, свет корабельных прожекторов создавал освещение, какого не бывает на поверхности Европы. И тут корабль рухнул. Я увидел, как треснул корпус, снежное облако образовалось от конденсации вытекшей воды. Огни погасли, все, кроме одной лампы, которая раскачивалась на кабеле в 2 метрах от поверхности. Не помню, что было дальше. Когда я пришел в себя, я стоял прямо под все еще ярко горевшей лампой, и все вокруг было покрыто свежевыпавшим снегом. На нем виднелись мои следы. Должно быть, я подбежал сюда. Прошла 1 минута или 2. Растение, мне все еще казалось, что это растение, было неподвижно. Я подумал, что оно, должно быть, пострадало при падении корабля. Большие куски толщиной в руку отломились, подобно сломанным веткам. И затем главный ствол снова начал двигаться. Он пополз прочь от разбитого корпуса цинна по направлению ко мне. Именно в этот момент я убедился, что оно реагирует на свет. Я стоял в пучке света от 1000-ваттной лампы, висевшей над головой. Представьте себе дуб, а еще лучше — баньян. Огромный баньян с многочисленными стволами и корнями, прижатый к поверхности силой тяжести и старающийся ползти. Существо подползло на расстояние 5 метров, затем начало обтекать меня, образовав идеальной формы круг. Возможно, это был предел его толерантности. Далее положительный фототропизм превращался в отрицательный. На несколько минут все замерло. Я решил, что оно погибло, промерзло насквозь. И тут я заметил, что на многих ветках начали появляться точки. Это походило на эффект ускоренной съемки раскрывающегося цветка. Мне эти почки и на самом деле показались бутонами, каждый размером в человеческую голову. Тончайшие, удивительные окраски лепестки начали разворачиваться. Я еще подумал, что никто или ничто не видел такие цвета, их просто не существовало, пока мы не осветили этот мир нашими прожекторами, нашими роковыми прожекторами. Слабо двигающиеся усики, тычинки. Я приблизился к окружающей меня живой стене, чтобы как можно лучше видеть происходящее. Я не испытывал ни малейшего страха. Я знал, что существо не желало мне зла, если у него вообще было сознание. Появились десятки цветков, различных стадиях формирования. Теперь они напомнили мне бабочек, едва появившихся из кокона, прижатыми крылышками, еще очень слабых. Я все лучше понимал происходящее, но они замерзали, замерзали и умирали, едва появившись на свет. Затем один за другим отваливались. Несколько мгновений они бились на снегу, подобно рыбе, выброшенной на сушу. И я, наконец, понял, это у них были не лепестки, а плавники или что-то вроде них. То, что я принял за бутоны, на самом деле было личинками, свободно плавающими существами на личиночной стадии развития.